Была тут и империя кайлянцев, столичный мир, Аристейл, внешний вид, высокие эфирные гуманоиды с прозрачной кожей и светящейся кровью, также немного похожи на эльфов из мифов, но больше на эльфов-друидов, или даже дриад. Особенности: обладают врожденной псионной чувствительностью, наука и искусство здесь слиты в единое целое, их архитектура парит в воздухе, а корабли сочетают антигравитационные технологии с органическими сплавами. Характер, даже по оценкам обнаруженных данных, весьма мерзкий. Высокомерный, утонченный, считают себя старшей расой. Военная мощь, умеренная, делают ставку на высокотехнологичное вооружение и псионные сети подавления. Доминион Рахзалир, столичный мир, Шамерик, внешний вид, гуманоиды с звериными чертами, похожи на оборотней, когти, густая шерсть, вытянутые морды. Особенности: их цивилизация опирается на ритуалы, древние кодексы и жестокий кастовый порядок. Характер: агрессивный, территориальный, презирают слабость. Военная мощь: высокая. Основу флота составляют бронированные абордажные фрегаты, оснащенные системами тарана и плазменными сетями. Конфедерация Халлора, столичный мир, ветеран Прайм, внешний вид, каменноликие гуманоиды, их кожа напоминает обсидиан или гранит, они вырастают из минерализованных яиц. Особенности: долгоживущая раса, медленно размножающаяся, но с выдающимися инженерами. Характер: флегматичный, осторожный, но упорный. Военная мощь: средняя, опирается на защитные технологии, в том числе пассивную гравиброню. Кроме них еще есть средние и мелкие державы, которые могут привлечь внимание. Так называемые собиратели Гелиас-Зен. Внешний вид: стройные, четырехрукие гуманоиды, напоминающие жрецов неведомых богов. Характер: собиратели артефактов и информации. Их корабли почти не вооружены, но используют маскировку и гравитационные ловушки. Примечание: часто появляются у аномалии древних руин, словно что-то знают, или даже чувствуют. Загадочный флорарий Мидария. Внешний вид: растительно-гуманоидные существа с подвижными лозами, маска из цветущих лепестков на месте лица. Характер: миролюбивы, но не беззащитны. Их корабли органического происхождения, растут из колоний спор. Примечание: могут контролировать биомеханические инфекции и цветущие мины. Гильдия пепельных странников. Внешний вид: темнокожие, почти теневые гуманоиды, похожи на персонажей из ночных кошмаров. Характер: считаются торговцами, дипломатами и шпионами. Никогда не показывают истинный облик. Примечание: их флот – это корабли-призраки, видимые лишь в ультрафиолете или в сновидениях. Народ Местари. Внешний вид: высокие существа, напоминающие витражных големов или оживших статуй. Характер: тайные защитники древнего знания, их речи – медленные и наполненные аллюзиями. Примечание: верит, что были созданы рукой истинного Творца. Их технологии основаны на фотонных решетках. Свободный союз Вальтар. Вид: самое разномастное объединение обитателей периферии. В основном похожи на фэнтезийных разбойников, гномов и карликов. Характер: анархично настроенные контрабандисты, наемники и искатели артефактов. Примечание: не любят официальные контакты, но у них можно найти все, что угодно, за достойную цену. Однако, думая, что это все, парень сильно ошибся, так как дальше шли иные государства и фракции скопления Фаэтон. Конфедерация Улукнар, технократические аристократы с рептильными чертами, живущие в полупрозрачных кристаллических мирах. Купцы Дрога, нейтральная фракция, обменивающая артефакты и технологии, скрывая свой истинный облик. Возможно, они бессмертны. Псы Омеги, кибервампиры, по слухам, потомки неудачного эксперимента кого-то из великих древних, живут в разрушенных фрагментах планет, питаясь энерговолнами. По крайней мере, они так всем говорят, хотя, по сути, скорее всего обычные пираты, обитающие именно в тех звездных системах, где есть обширные астероидные пояса. Либралаар, монахи-трансценденталисты, использующие гравитационные волны как оружие и способ прозрения. Их корабли, невидимые, звучат в тишине. Глубинные потомки, существа, напоминающие русалок, что живут в газовых гигантах и носят живые шлемы, переводящие их мысли в слова. А уж про отдельно взятые колонии тут и речи не идет. Их тысячи, если не больше. Где-то имеются нейтральные станции, которые принимают буквально всех. Проще говоря, центры базирования пиратов. Этих красавцев тут тоже хватало. Хотя они и летали на устаревших кораблях, и даже на кораблях, представлявших из себя этакую сборную солянку, но сам факт их существования мог многим подпортить кровь, не говоря уже про тот вред, который данные индивидуумы наносили соседям. Да, в большинстве своем это были вполне добропорядочные и разумные, для своего родного государства. Просто между некоторыми государствами сотни лет могла идти велотекущая война, или даже, так называемый нейтралитет, тот самый, что обычно называется вооруженным, то есть настоящих боевых действий, в которых принимали бы участие полноценные флоты, тут нет. А вот отдельно взятые индивидуумы могли приобрести так называемые каперские патенты, даже в весьма серьезных государствах, вроде тех же империй. Подобное было в порядке вещей. Война – это не всегда канонада, грохот разрываемых в клочья флотилии и миллионы жертв. Иногда война – это шепот на переговорах, это исчезновение торгового судна в безмолвии межзвездного маршрута, это след в ионах, не попавший в сводку новостей. Такой очень часть была война в скоплении Фаэтона. Между некоторыми государствами скопления Фаэтона, особенно между империей Арганс, федерацией Нубар, королевством Риши-Хуртером, уже несколько столетий сохранялся формальный нейтралитет, за которым пряталась непримиримая вражда. Каждое из этих государств, имея ресурсы, технологии и гордость, не могло себе позволить полноценную открытую войну. Причины были разными. Дипломатическое давление третьих сил, хрупкие экономические балансы, технологическое сдерживание, риски масштабных разрушений. Однако, ненависть, недоверие, конкуренция – все это никуда не исчезло. Результатом стала велотекущая война, состояние перманентной боевой активности на периферии их интересов, не признаваемой войной официально. И ключевым инструментом этой войны стали те самые каперы, полулегальные, а часто и полностью легализованные пираты, действующие по патентам, выданным официальными органами одного из государств. Каперский патент, иногда называемый сертификатом личного частного возмездия, был особым документом, предоставляющим право наносить ущерб чужому государству вне рамок открытого конфликта. Он позволял атаковать торговые и научные суда противника, захватывать или уничтожать разведывательные станции, устраивать саботаж и атаки на форпосты, блокировать коммуникационные узлы на периферии систем. В отличие от откровенных пиратов, каперы возвращались домой с законной добычей, не опасаясь репрессий. Более того, во многих государствах они пользовались уважением, были признаны героями, разведчиками, защитниками, хоть и действовали в серой зоне морали. И особым рвением отличалась империя Арганс. Про это государство тут и говорить не приходилось, так как практически каждый торговец, не говоря уже про военных в данном государстве, хоть раз, но все же занимался подобным промыслом. Тем более, что именно в таких рейдах проще всего было захватить новых рабов, а это был самый ходовой товар в этой империи. Даже простые самые дешевые грузовые корабли, изготавливаемые в этом государстве, были заранее подготовлены для установки орудий большего калибра, что достаточно быстро превращало их из безобидного транспорта в достаточно зубастый и вместительный рейдер. Возможно, странным было то, что в таких делах, хоть и не так явно, принимала участие империя Граф. Эти эльфоподобные аристократы из империи Граф всегда внешне придерживались благородного фасада. Однако именно они превратили каперство в тонкое искусство. Их каперские корабли, изящные, почти художественные, появлялись в местах, где ослабевала охрана, и устраивали точечные, эффективные нападения. Они не просто грабили, они весьма старательно всех унижали. Целью было не только материальное, но и символическое уничтожение противника. Каперы империи Граф часто действовали под личными гербами высших домов, превращая свои действия в ритуалы клановой доблести. Их девизом была фраза «Рана истине, честь на свету». Хуртер, это государство орков, грубое и воинственное, создало каперские кланы, передающие патенты по наследству. Здесь каперство не было искусством, это была промышленность. Их корабли редко пытались скрываться. Они врывались, громили, захватывали все, что плохо охранялось. И, если могли, уводили суда противника целиком, иногда даже с экипажем, для рабства или выкупа. Хуртер открыто поощрял такие действия, превращая воспоминания о налетах в песни, сказания и имена, высеченные в металле. Республика Нубар. Это технологически продвинутое государство, населяла в основном раса с кошачьими чертами. Республика Нубар вела самую циничную политику в отношении каперов. У них существовали официальные рейтинги, бонусные программы и даже охотничьи сезоны, когда выдавались особые патенты на нападение в пределах определенных систем. Каперы Нубара были жестоки, но дисциплинированы. Их цели, в первую очередь, логистика и ресурсы. Они почти не трогали гражданских, но сжигали склады, топили заправочные платформы и похищали навигационные коды. Республика всегда отрицала свою причастность. Всегда. Даже если корабль Капера имел на борту их флаг. Даже если экипаж носил их форму. Королевство Ириш. Матриархальное государство с клановой структурой. Королевство Ириш превратило каперство в испытание зрелости для некоторых женщин-воительниц. Получить каперский патент значило доказать свою ценность, не только как солдата, но как лидера, добытчицы, хозяйки будущего клана. Корабли каперов Ириш действовали в группах, выстраивая ловушки и окружения. Они почти всегда брали живых пленных и устраивали торги за выкуп, а для особо ценных пленников устраивали полноценную и весьма торжественную казнь. У некоторых капитанов были даже контакты с купцами из нейтральных миров, с которыми они обменивались добычей. Как результат, такое положение дел имело массу побочных эффектов. Торговля стала дорогой, страховки, охрана, дополнительная броня. Нейтральные государства начали вооружать свои караваны. Появился новый рынок антикаперских технологий. Дрон-ловушки, шифрованные маршруты, мнимые цели. Возникло сообщество вольных охотников, занимающихся охотой на каперов, за приличное вознаграждение. Развился даже черный рынок каперских патентов, которые иногда попадали в руки настоящих пиратов. И хотя между столицами этих государств существовали посольства, проводились переговоры и даже совместные выставки, война никогда не прекращалась. Она просто изменила облик, скрылась за протоколами, двусмысленными законами и холодными звездами. Но все еще пылала в каждом налете, в каждой потере, в каждом судне, исчезнувшем в радиотишине. Это была не война ради победы, это была война ради равновесия. Война без победителей, но и без мира. Некоторые команды даже входили в легенды. В тех данных, что Серк смог получить, даже такое упоминалось. Стая Эмеркат, которые назывались «Призраки среди звезд». Имя Эмеркат впервые всплыло в зашифрованной радиограмме, перехваченной сторожевым кораблем Империи Аграф. Тогда, три стандартных десятилетия назад, никто не обратил на него особого внимания. Очередной клан, дикая группа из приграничного сектора, еще один рой наемников. Ошибка стоила империи целой планетарной экспедиции. Происхождение и организация стаи Меркат были скрыты в тумане тайны. Ни единый корабль и ни один флот. Это был весьма своеобразный каперский конгломерат, сформировавшийся из отверженных кланов королевства Ириш, дезертиров из флота Хуртера, технокультистов из развалившегося нейтрального союза Ладирко, а также одного бывшего адмирала Федерации Нубар, ныне известного только как Глубокий Рез. Их организация напоминала стаю ночных хищников. Каждая стака, единица из 2-4 кораблей, действует автономно, но следует общему стратегическому курсу. Координация между стаями происходит через периодически меняющийся узел управления, защищенный квантовой анонимизацией. Командует всей структурой матриарх Кальмары, слепая крятка, когда-то капитан ритуального храма корабля, ныне самопровозглашенная мать пустоты, а ее корабль «Бледная пасть», флагман «Стайк». «Бледная пасть» — не просто судно. Это перестроенный древний фрегат «Халиан», покрытый органическим панцирем, растущим вокруг его корпуса. От него исходят гравитационные искажения, которые сбивают прицелы, а часть вражеских и на борту пытаются самоликвидироваться при попытке просчитать его траекторию. Коридоры внутри — живые, пульсирующие, пахнущие железом и дыханием. Каждый отсек, модуль, созданный из сплетения биомассы и сплавов, реагирующий на боль, на шаги, на страх. Бледная пасть никогда не выходит на прямой контакт. Он манипулирует, управляет, отдает приказы и исчезает, стоит ему только выполнить миссию. Но в отличие от обычных каперов, стаи Меркат никогда не действуют ради наживы. Их налеты символические, продуманные, многоуровневые. Уничтожение архивов и культурных хранилищ, чтобы стереть память народа. Захват живых командиров для последующего выпуска. С ментальной травмой, как письмо страха. Атаки на научные и медицинские центры, чтобы отбросить прогресс с врага. Разрушение сельскохозяйственных дронов и контейнеров с семенами, вызывающие гибель экосистем на колониях. Они не просто крадут, они ставят врагов на колени. У них есть свои ритуалы и кодекс. Каждая операция предваряется определенным ритуалом. На борт корабля приносит черный шар из стекловолокна, символизирующий глаз без неба, он разбивается в момент атаки. С этого момента, по их кодексу, даже звезды не видят происходящего. Перед возвращением на базу, стая обязана оставить послание, гравировку, вспышку, фрагмент сигнала, иногда даже мертвое тело с вырезанным символом. Это подпись, это вызов, это признание ответственности. Их девиз «Коготь не требует оправданий». Реакция государств на их деятельность была самой разной. Федерация Нубар несколько раз пыталась использовать стаи Меркат в своих операциях, но ни одна попытка не завершилась успешно. Часть их агентов просто бесследно исчезла. Часть вернулась без памяти. Однажды на дипломатическом терминале всплыло сообщение: «Не предлагайте Клыку быть ошейником». Империограф признала группу угрозой высшего уровня. В хранилищах памяти хрустальных домов на Элеонре имеется целый зал, посвященный тактике борьбы со стаями, но ни один из примененных сценариев не привел к полноценной победе. Хуртар объявил кровную месть всем участникам группы. Один из кланов даже отправил ритуальную экспедицию, чтобы настигнуть бледную пасть. Через две недели в системе Эргарон появились останки флагманского корабля. На его обшивке было выжжено: «Мы помним запах вашей ярости. Нам он нравится». Говорят, что внутри пасти есть зал с подвешенными мозгами врагов, поддерживаемыми в псевдожизни, чтобы они беседовали между собой и мечтали о пощаде. Некоторые утверждают, что стаи – это не просто люди и креаты, а модифицированные сущности, хранящие в себе осколки древнего сознания давно погибшего великого древнего. Есть даже безумная теория о том, что кальмары не жива, а управляет кораблем как цифровое эхо, пересевшее в биомозг пасти после смерти. Сегодня стаи Меркат не принадлежат ни одному государству. Их появление означает, что кто-то перешел границу, которую лучше было не трогать. Они – голос звездной мести, и если ты слышишь, как их голоса шепчут в твоих коммуникациях, спасаться уже поздно. В руки Серга даже попала полноценная глава, описывающая налет стаи Меркат на ключевой узел Федерации Нубар, глазами единственного выжившего, техника с шахтенного спутника НКС-92 Висари, расположенного в системе Хакран, на границе с нейтральной зоной. Имя: Таринжел, инженер третьего класса, временно исполняющий обязанности координатора добычи. Запись 319 из личного журнала. «Я не боюсь космоса. Я боюсь того, что в нем шепчет, когда гаснут огни. Но я жив, и я помню». Кстати, Висари – это один из стандартных добывающих спутников Федерации Нубар, не представлявший особого стратегического интереса. Скромный, защищенный слабым силовым куполом, с десятком маломощных лазерных пушек и полуавтономной системой обороны. Основное задание станции – сбор Хелия-3, глубокий анализ магниевых жил астероида и передача данных в хаб Хакран-4. И до той ночи, если так можно говорить о времени в беззвездном секторе, жизнь на станции была рутиной, монотонной, привычной. Но именно такая рутина стала наживкой. Всего за 40 минут до атаки все зонды слежения стали передавать искаженные данные. Программы приняли это за помехи от протонов солнечной бури, даже несмотря на то, что звезда Хакран находилась в фазе затухания. А еще через 12 минут начали отключаться дублирующие и, сначала аварийные протоколы, потом система распределения энергии. Главный Ижала 6 перешел в режим полной изоляции, посчитав, что его атакуют вирусом изнутри системы. В этот момент потемнел купол станции, и, впервые, в эфире раздалось шипение. Не радиопомехи, шепот, словно кто-то за стенкой читал молитву на обратной стороне языка. На радарах не появилось ничего, но в окно центрального ангарного отсека инженеры увидели, как из темноты выползает нечто. Оно не двигалось быстро, оно плыло, словно заранее знало о том, что у него нет причин торопиться. Темно-серый корпус этого громадного корабля напоминал вытянутую, изогнутую челюсть, усеянную тонкими антеннами, похожими на щупальца. Он не стрелял, он даже не открывал шлюз, он просто врос в тело Висария, словно паразит, будто тело станции приняло его без боя. Дальше – мрак, молчание, и спустя 9 минут раздался рев. Ни взрыв, ни звук разрушения, а рев живого организма, слышимый через металл, через стены, сквозь разум. Согласно аварийной телеметрии, внутренние замки начали самопроизвольно открываться, позволяя атмосфере частично покинуть станцию. Персонал впал в ступор или начал атаковать друг друга. Наблюдались аномалии восприятия, так как некоторые разумные утверждали, что видели себя по ту сторону стекла, погибших товарищей в шлюзах, запах детства, шорох шагов давно умерших родителей. Один из техников застрелился, увидев на мониторе надвигающуюся мать с пустыми глазами. Потом в камеры вошли двое. Они не были похожи на пиратов. Темные доспехи, сложенные из гибких пластин, с вкраплениями биоткани. Их лица были скрыты под полупрозрачными масками, в которых вспыхивали всполохи необъяснимых бликов. Они не говорили. Они осматривали. Что-то искали. Один склонился над телом капитана станции, достал устройство, похожее на вытянутую кость, и коснулся головы мертвого. Глаза капитана вспыхнули, и он завыл. Но как может выть мертвец? Странно. Было в этом описании что-то потустороннее. Выживший в том безумии Тарин Жайл находился в резервной капсуле в блоке мониторинга. Он выжил только потому, что его закрыла от психоштурма плотная оболочка кабеля связи, и он находился в частично отключенной ячейке, не обновлявшей протоколы последние 78 часов. Он видел, как одна из фигур подошла к терминалу, ввела символы неизвестной письменности, запись которых все же сохранилась, и активировала видеообращение. «Мы не забыли. Это первый вдох. Следующий будет последним. Мать пустоты уже родила нам новое имя. Вы его не выговорите». После налета, когда флот Федерации прибыл через 19 часов, от станции остался лишь корпус, выпотрошенный и полностью обескровленный. Мозговые ядра и отсутствовали. Костяк навигационных данных стерт. Внутренние модули выплавлены изнутри, будто кто-то обработал их органическим кислотным полем. Но самое странное заключалось в том, что снаружи, прямо на броне, кто-то вырезал символ, похожий на раскрытую челюсть с капающей слюной. Судьба Тарина Жарала была неприглядной. Он был помещен в изоляцию. Прошел 9 этапов допросов, был проверен на следы ментального вторжения. Он не сошел с ума, но перестал говорить. И только однажды, перед тем как навсегда исчезнуть из-под надзора, он написал в своем личном журнале: «Это были не люди, это были не корабли, это была боль, собравшаяся в форме. И я знаю, они вернутся. Потому что звезды шепчут мне об этом каждую ночь. Да, сумасшествие какое-то». Глухо выдохнул Серк, обдумывая прочтенное, и постепенно приходя к выходу, что все уж очень напоминает влияние морока, или каких-то галлюциногенных газов, что кто-то мог распылить через вентиляцию на всю станцию. Потом он взялся за следующий отчет, и назывался он «Пепел на Деларсиен». Это был боевой отчет с места происшествия, собранный из данных тактических записей, камер штурма и личного дневника капитана Карин Энрей, командующий гарнизоном форта Деларсиен. Дата 4.32.1883, по хронологии РИШ. Форт Деларсиен находился на краю захваченного астероидного пояса в системе Сахарис. Он служил контрольно-логистическим узлом, через который королевство РИШ курировало несколько залежей палладия, иридия и редкоземельных металлов. Формально, территория нейтралитета. По факту, спорная зона. Для защиты на Деларсиен держали 150 бойцов Королевской гвардии, из них 40 были элитные кадры воины, в тяжелых доспехах, с энергетическими копьями и имплантированной мускулатурой. Как плюс имелся полноценный бронекупол, щитовые генераторы, 4 турели дальнего действия и рота мехов ближнего боя. Видимо, именно поэтому все началось с обстрела орбитального щита. При наличии столь явно защиты, стаи меркат не атакуют напрямую. Они применяют тактику раздробленного таранного штурма. Небольшие, чрезвычайно маневренные корабли размером с истребитель, оснащенные усиленными бортовыми щитами, врезаются в уязвимые участки конструкции, создавая точки вторжения. В 02.13 по местному времени форт принял 24 прямых удара по энергоузлам, вентиляционным шахтам, зонам высадки и складским отсекам. Через 18 секунд в эти пробоины ворвались десантные группы. Я ожидала пушечных дуэлей, но я никак не ожидала того, что они вылетят из разлома, как осколки челюсти. Их было много, они были молчаливы, и они бежали в бой как одержимые, сказала потом сама капитан Карин Энрей. Да, в этом столкновении обе стороны противостояния отличались в тактике и снаряжении. Сторона Эмеркат применяла броню адаптивную, модульную, с сегментами из металлокерамики, усиленной биогелем, которая выдерживает до 3 попаданий из плазмобластера средней мощности. Оружие было стандартным, клинки из переплавленного вольфрама, сочетающие кинетическую ударную мощь с вибросечением, плазменные короткоствольные резаки, которые прожигают в упор даже тяжелую броню, импульсные дротики, бьющие нервную систему, отключая экзокостюмы. Тактика их также была простой и понятной. Входят клиньями, режут фланги, прицельно выводят командование противника из строя и взрывают командные узлы. Сторона Ириш в качестве обороны использовали щитовые арки, центральный реактор питания купола, локальные генераторы для мехов. Как оружие они использовали классические лазерные карабины, точные, дальнобойные, плазмокопья, нагревающиеся до 2200 градусов Ц, кинетическое огнестрельное оружие в ближнем бою, в том числе автоматические дробовики с бронебойными ядрами, мехи Армадерин, антропоморфные боевые платформы с пилотом внутри. Основное сражение началось, когда основной барьер все же был пробит, и бой перешел в коридоры. Переулки форта превратились в тесные арены. Лазеры отсекали конечности, плазменные струи испаряли стены, а клинки звенели о кости броню. Одновременно в зону приземления вошли 4 меха и меркат, маскирующихся под контейнеры. Так они пронесли внутрь ядро с электрополем подавления щитов. Это позволило прорваться в зал совета, где в тот момент находились 3 старшие матроны форта. Все они погибли. Одна была сожжена заживо в личной капсуле, другая расстреляна в упор из шестиствольного плазмопулемета, третья обезглавлена. Именно тогда командир Карин Энрия лично возглавила контратаку с бойцами личной стражи, проложив путь через дренажные туннели. Их удар был точным. Они уничтожили один из мехов Эмеркат, подорвали стабилизатор энергетического ядра противника и перехватили контроль над сектором в 7. «Я не позволю, чтобы твари из теней решали, как умирают дочери Эриш. Я умру с клинком в руке, и вы все, вместе со мной». Из записи шлема Энрей. Бой длился еще 27 минут, после чего оставшиеся силы стаек начали отступление, унеся с собой часть тел, ядра и форта и неизвестные артефакты с подземного хранилища. В итоге боя погибло 115 солдат Эриш, включая весь совет форта. Потери стаек неизвестны. Подтверждено уничтожение 3 мехов и до 20 пехотинцев. Форт был частично разрушен, но не пал. Карин Энрей была ранена и эвакуирована в метрополию в тяжелом состоянии, и все же выжила. Артефакт, украденный из хранилища, был классифицирован как мнемомодель типа арт-капсула. Его назначение пока неизвестно. Именно исходя из всех этих данных, которые уж очень напоминали какие-то легенды и полноценные сказания о древних и всемогущих героях, если не учитывать свидетельства выживших, и заставляли парня задуматься. Так как он понимал, что подобная эффективность не может быть случайностью, он сам был на месте подобного изгоя и понимал, что, по сути, тут могло быть только 2 варианта развития событий. Один из них самый фантастический и связанный с тем, что у этой команды были те, кого иногда называют оракулами. Это пси-одаренные, которые могут заглядывать в будущее и видеть разные его варианты, если кто-то проявит активность и каким-либо образом вмешается в происходящее. Да, здесь тоже были легенды о таких разумных, но, если кто-то подобный и мог появиться, то его явно постарались бы взять под свой колпак государственные структуры. И вот тут мы подходим ко второму вполне закономерному выводу. За этими разумными, которые были настолько эффективны, скорее всего, стоит какая-то государственная служба, вроде разведки. Это понятно именно по той причине, что именно такая служба и может использовать агентов, информацию и самых различных предателей на достаточно большом практически глобальном уровне. Да, пираты и каперы тоже могли бы попытаться сами найти каких-то разумных, кого-то в нужной звездной системе, на которую собираются напасть, и использовали бы именно их как собственных агентов. Но есть одна проблема, и заключается она именно в том, что таких разумных на достаточно серьезной должности, которая позволила бы им эффективно не только добыть нужную информацию о системе обороны и защиты, но и в нужный момент произвести определенное вмешательство, чтобы таким образом помочь своим товарищам, у пиратов просто не будет. Такой разумный будет дорожить своим местом службы. Более того, он сам будет прекрасно осознавать тот факт, что в этой ситуации, что бы ни случилось, именно он и будет одним из первых подозреваемых в предательстве. Чтобы подкупить такого разумного, у пиратов точно не хватит средств, только у какого-то государства. Так что, этот вариант больше был похож на правду. И именно к нему и склонялся молодой парень. Вот только в этой ситуации ему категорически не нравился тот факт, что в этом положении он легко может наткнуться на подобную угрозу со стороны обычных с виду разумных, на старых и фактически разваливающихся кораблях. В такой ситуации он будет просто в окружении врагов, ведь попытавшись оказать какое-то противодействие вроде бы обычному пирату, ты можешь легко и просто перейти путь весьма серьезной государственной организации, которая явно постарается с тобой потом свести счеты. Нужно ли оно самому молодому парню? Нет, конечно же, он и сам понимал, что в этой ситуации представители такой службы постараются не афишировать того факта, что пытались действовать подобным и весьма грязным образом. Однако отрицать само существование возможностей подобного столкновения интересов ему точно не приходится. Ведь даже и на Ковчеге некоторые руководители городов, как уже сам парень прекрасно знал, не гнушались использовать наемников и убийц из гильдии охотников за головами. И все только ради того, чтобы получить желаемое. Именно то, что они не могут получить законным путем. Так что отрицать саму возможность подобных фокусов со стороны полноценных государств ему тоже не приходится. Все-таки они, как ты ни крути эту ситуацию, в некотором роде ограниченные в своих возможностях границами собственных государств. Поэтому, можно понять, что они с удовольствием будут использовать такие возможности. Тем более, если такой индивидуум где-то и проколется, то государство легко и просто сможет от него откреститься, заявив о том, что не имеет никакого отношения к какому-то там пирату. Хотя сам парень подозревал, что, если уж не все простые пираты, то хотя бы капитаны этих пиратских кораблей вполне могут состоять на государственной службе, в каком-нибудь департаменте разведки, или еще чего хуже, в своеобразной государственной службе безопасности. А возможности и ресурсы таких организаций недооценивать не стоило. Это могло плохо закончиться. Так что ему стоило ко всему этому готовиться заранее. Порог бесконечности. Сквозь панорамный иллюминатор, выгнутый в изящную дугу над его головой, раскидывалось безбрежное Черное море. Тот самый легендарный космос. Бесконечный, безмолвный, чужой и манящий. Пронзенный нитями звезд, искривленный светом далеких туманностей, он был похож на шрам на ткани мироздания. А он, Серк, сидел теперь в самом сердце этого чуда, в кресле капитана клинка пустоты. Серк медленно провел рукой по подлокотнику, прохладный материал, похожий на кожу, гладкий, как зеркало. Он тут же отозвался мягким пульсом внутренней подсистемы. Казалось, что сам корабль дышал вместе с ним. Кресло, больше похожее на трон, встроенный в нервную систему судна, обнимало тело, подстраиваясь под пульс, температуру, даже настроение. Когда-то он спал в меховом капюшоне, прислоненный к дереву, слушая, как в зеленой зоне шелестит сквозь листву очередной сквозняк из вентиляции. А теперь он был здесь, на борту корабля, созданного на заводе ткачей и построенного его собственной волей. Он не сразу осознал, что дышит часто, почти учащенно. Эмоции накатывали одна за другой. Восхищение, страх, ликование, дрожь. Сейчас он чувствовал себя одновременно мальчишкой, впервые сбежавшим в чужой район, и богом, который только что сдвинул небо. Свобода, настоящая, непривычная ему дожить до следующей вылазки, не выслеживать падальщика у технического канала, а настоящая, без границ, без клеток, без надсмотрщиков. Серк провел ладонью по панели, и одна из камер наружного обзора вывела изображение кормы корабля, плавный, как лезвие, черно-золотистый, будто вырезанный из ночи. Его корабль, его клинок пустоты, бортовой Ихарус отозвался мягким баритоном. Гравитационные компенсаторы стабильны, реактор в норме, готовность к дальнему переходу 96%. Хотите задать курс, капитан? Капитан, он знал, что голос можно изменить, можно было даже убрать это обращение, но не хотел. Он слишком долго был никем, чтобы отказаться от этого слова сейчас. Он не ответил ему сразу, смотрел, как перед кораблем медленно скользит астероид, весь в золотистых трещинах. Где-то вдали блеснуло пламя умирающей звезды, отразившись в его глазах. Мир больше не ограничивался руинами, ядовитыми зарослями и боями за припасы. Теперь он мог лететь куда угодно, исследовать, строить, сражаться, по своей воле, а не потому, что так вынуждала нужда. В груди все сжималось, не от страха, от масштабности происходящего, от счастья, к которому еще не успел привыкнуть. Мир был велик, и он больше не был его пленником. Серк опустил спинку кресла, откинулся, вдохнул полной грудью и, наконец, с едва заметной улыбкой на губах прошептал: «Устанавливай курс, Харус. Покажи мне, где заканчивается ковчег». И в этот миг клинок пустоты задрожал, словно зверь, которому дали команду, и прыгнул в бездну. Серк сидел в кресле, слегка откинувшись назад, позволив себе выдохнуть глубже. Внутреннее напряжение, все еще теплое, но уже не обжигающее, отступало. Он улыбнулся уголками губ, почти незаметно, как будто воспоминания последних дней были не воспоминаниями, а наблюдением со стороны. Все происходило слишком быстро, и все же, теперь он был здесь, в космосе, на своем корабле, да, один, но свободный. Он вспоминал, как это все началось, не в тот момент, когда он нашел ядро лаборатории или подчинил первый эскин, а позже, когда те, кто считал себя вершителями судеб, вдруг начали чувствовать, как земля под их ногами тихо, но неотвратимо сдвигается, не из-за угроз, не из-за шантажа, просто потому, что он больше не нуждался в них, и вся ирония была именно в том, что они поняли это слишком поздно. Все эти главные, старшие, наблюдатели, координаторы, все они внезапно начали ощущать, как их влияние ускользает, как вода сквозь пальцы. Его не было видно, он не устраивал демонстраций, не кричал, не угрожал, но он рос, и теперь он стал выше. Даже Сима, его верная нейросеть, казалась иной. Теперь это был не просто голос в голове, а целый мир. Она распределила вспомогательные кластеры по глубинной сети Ковчега. Старые центры управления, автоматизированные хабы, даже системы поддержки, все теперь постепенно переключалось на новые алгоритмы, подчиненные не напрямую Сергу, но его архитектуре. Система жила и работала, даже без него. Сима позаботилась об этом, им не нужно бояться, мысленно усмехнувшись, подумал он, все будет работать, как прежде, только без лишнего шума, без их приказов, они это уже поняли, именно это и пугало их больше всего. Он снова улыбнулся, теперь чуть шире, вспомнил, как несколько таких советников попытались было вернуть старую модель, намеками, уловками, льстивыми речами. Один из них, особенно настойчивый, даже предложил перераспределение ресурсов в интересах общей стабильности. Интересы, конечно, их собственные, не иначе. Но особенно запомнилась ему Мариса. Глаза серые, голос ровный, поведение сдержанное. И все же за этим стояла воля, натренированная на контроль. Она не была его врагом, никогда им не была, но однажды уже показала, что в случае опасности выберет себя. И когда она появилась, с ненавязчивой просьбой подумать о сотрудничестве и, может быть, даже взять ее с собой. Серк тогда долго смотрел на нее, не с ненавистью, а с нескрываемым сожалением. «Ты не нужна мне в экипаже, Мариса», тяжело вздохнув, сказал он спокойно, но твердо, не как советник, не как компаньон. Он видел, как ее глаза застыли, как она пыталась сохранить спокойствие, скрыть укол уязвленного достоинства, как собиралась что-то возразить, и не смогла, просто кивнула, и ушла, навсегда. Он тогда почувствовал себя странно, не торжествующим, не мстящим, просто свободным. Внутри клинка пустоты все было тихо, голографические интерфейсы вспыхивали, реагируя на малейшие движения глаз. За креслом-троном, прикрытое роскошными панелями, располагалась древоподобная архитектура проводников, уходящая в стены, как будто весь корабль рос, как живой организм. Где-то на палубах внизу мелькнули ремонтные дроны, старательно обслуживающие внутренности корабля, как нервы обслуживают тело. Каналы связи с основными узлами ковчега стабильны. Раздался у него в голове голос Симы. Центральные циклы переданы на автономные процессы. Они смогут поддерживать экологические и социальные балансы без вмешательства еще минимум 9 лет. Хорошо, задумчиво вздохнул Серк. Но, если что, пусть связывается. У него есть спутники гиперсвязи. Уж одно сообщение мы точно услышим. Конечно, мягко ответила она. Они теперь всегда смогут связаться с тобой. Ты их связующее ядро, но ты больше не их пленник. И в этих словах было больше смысла, чем в тысячах обещаний. Он снова взглянул на панораму. Космос оставался таким же безмолвным, но теперь он уже не казался пугающим. Теперь он был вызовом. Серк слегка наклонился вперед, активируя тактический экран. Протянул руку, выбирая дальнюю цель, область, обозначенную как заброшенные фрагменты станции древних. Место, куда еще не ступала ни одна команда Ковчега. Он задумался. Потом кивнул. Харус, устанавливай курс и готовь исследовательские модули. Пора узнать, что там. Подтверждено. Тут же раздался баритон управляющего клинком кластера И, который мог говорить со своим капитаном как через нейросеть, так и через систему оповещения корабля. Курс задан. Переход через 40 секунд, и пока корабль дрожал перед прыжком, Серг закрыл глаза. Просто на мгновение. Прощай, старая жизнь. Теперь он был капитаном, не мечты, своей судьбы. Сборы заняли почти месяц. Месяц тяжелой, методичной, почти ритуальной работы, которую Серг почему-то не доверил никому. Он не стал поручать это семье, не привлек к работе дронов, не вызвал на помощь даже Харуса. Все, что было найдено, добыто, спасено и отвоевано, он лично пронес через тот самый лифт и шлюзы, проверил, закрыл в грузовых отсеках или занялся установкой. Это было важно, почти как прощание, или, точнее, принятие. Модуль за модулем, контейнер за контейнером, старый охотничий костюм, с которым он прошел первые одичавшие сектора зеленой зоны, закопченный, выгоревший, но все еще крепкий, пара самострелов, захваченные в бою первыми желающими его ограбить, сплавленный кусок неизвестного материала, который до сих пор слегка светился в инфракрасном диапазоне, коллекция трофеев из помещений жука, тактика и матки архов, и главное, ящики с оружием архов. Он нашел его глубоко в логистических отсеках Прометея, куда мало кто заглядывал. Там, в пыльных складах, среди опечатанных секций, лежали ящики с архаичным клеймом, которое почти никто не узнавал, но он узнал. Это было то самое оружие, вывезенное с территории ульярхов, чужое, гибельное, безумно опасное, и при этом, молчаливое, как кость древнего чудовища. Он забрал его почти все, часть оставил, точнее, передал, если так можно выразиться. Сформированная партия будущих колонистов, разумные из разных рас, согласившиеся начать все с нуля, должна была получить средства защиты, но не на борту ковчега, ни в коем случае. Это было предусмотрено заранее. Оружие и ключевые компоненты будет выгружено в особых модулях. Дроны доставят их на колонизируемую планету после посадки, и только тогда оно попадет в руки тем, кто выживет. Клинок пустоты, да и сам ковчег, не должны были стать пусковой кнопкой новой бойни. Серг сам это понимал, но на корабль он также забрал и 3 реактора архов, с тем самым пультом, что позволял заряжать разряженные модули для подобного оружия. Последним он перенес конструкционный кластер, именно тот, ядро инженерных ИИ, которые и создали клинок пустоты. Эти конструкционные интеллекты когда-то получили полный допуск к системам создания, адаптации и разработки. Они были не просто библиотекой, они творили. И их проект, его собственный корабль, способный расти, перестраиваться, впитывать новое, как живой организм, был вершиной инженерной дерзости. Серг долго колебался, все-таки это было сердце, мозг, душа, но он знал, оставить этот кластер работать в системе ковчега было бы глупо, опасно, рано или поздно кто-нибудь попытается перехватить его работу под свой контроль, кто-нибудь попытается воспроизвести нечто подобное, похожие на его корабль, или использовать на благо старой власти. Именно поэтому он и вытащил весь этот кластер, переместил его в изолированный сегмент клинка, под надежную охрану, под ключ, а вместо него осталась копия, простая, без самозарождения, без способности к обучению, программа, способная поддерживать и восстанавливать известное, но не создавать новое. Он даже задал алгоритм амнезии, стирание концептуального слоя данных при попытке анализа нестандартных решений. Память о создании клинка для ковчега осталась теперь только у него и у Симы. И сейчас его корабль медленно оживал. Он чувствовал это, когда проходил по длинным анфиладам, по освещенным коридорам, по залам, больше похожим на соборы, с рельефами, словно выточенными из графитовых панелей, и светом, струящимся из ложных окон на потолке. Клинок пустоты не был машиной, он был весьма своеобразной формой жизни, своего рода храмом, не богам, а воле, рвению к свободе. Серг медленно поднялся в центральный зал, сел в кресло, уже не в первый раз, но сейчас, по-настоящему, это было не просто место, это был трон. Он провел рукой по интерфейсу, Сима отозвалась сразу, все подготовительные циклы завершены. Сеть кластеров ковчега не фиксирует следов твоего проекта в открытых базах. Маскировка удалась. Внутренний уровень допуска возвращен в закрытую фазу. Хорошо. И внешний коридор, ангар расчищен. Механизмы выхода готовы. Барьерные ворота откроются по команде. Он замолчал на секунду, а потом выдохнул, ровно, как перед прыжком с обрыва. Тогда запускай. Сначала раздался низкий гул, где-то внизу, как будто под поверхностью корпуса начали петь трубы, вибрируя в унисон с дыханием самого корабля. Свет приглушился, переключившись на рабочие тона. Щиты затянулись по краям корпуса, легли плотно, как прозрачная кожа. На огромных обзорных экранах мостика, словно за окнами, вспыхнули сигнальные лампы. Красный, оранжевый, зеленый. И дверь ангара, ведущая за пределы ковчега, огромная, словно челюсть титана, начала медленно раздвигаться. Снаружи уже витал космос, безмолвный, ледяной и в то же время манящий, как бездна под утесом. Серк положил руки на подлокотники кресла. Голос Симы зазвучал мягче, уже привычно общаясь с ним как с другом на «ты». «У тебя больше нет координаторов, нет цепей, только дорога». И тогда клинок пустоты вздрогнул всем своим бронированным корпусом. Вибрации прошли по корпусу с носа до кормы. Толчок, отрыв. Он медленно двинулся к выходу из ангара. Тихо, без грохота, как тень, скользящая по шелковому воздуху, а затем слегка ускорился. Далеко внизу остался ковчег, уже больше не тюрьма, не приют, просто место, откуда он ушел, и перед ним, во всю ширину экрана, раскинулась ночь космоса, черная, холодная, неизвестная, и, наконец, его. Но перед тем, как дать команду на старт, Серк сделал еще кое-что. Он знал, что теперь клинок пустоты принадлежит только ему. Он был свободен. Он мог исчезнуть за горизонтом событий, и никто бы его не остановил. Ни одно живое существо не имело бы права спросить с него, почему он больше не вернется. Почему ушел? Почему один? Но в нем все еще жила ответственность. Ни к тем, кто пытался использовать его. Ни к тем, кто тянул руки с расчетами, претензиями, завуалированными ультиматумами. А к другим. К тем, кто выжил. Кто жил на обломках чьей-то чужой катастрофы, кто цеплялся за жизнь в кишащих недрами ковчега отсеках, кто не знал, куда идти. Поэтому он позвал Симу. Она отозвалась без лишних слов. «Мы ведь можем», — тихо спросил он у нейросети, — «найти им всем подходящее место уже в процессе». Тут же ответила она, и голос ее был мягок. Кластеры ковчега создали программу адаптивного сканирования. Привлечены все зонды дальнего наблюдения, и даже те, что дремали в орбитальных капсулах. Также запущены три новых, они направлены в сектора 95, ближайшую потенциально пригодную звездную систему. Это та самая звездная система, где вроде бы обнаружили подходящие для колонизации планеты. Две из них, с высокой вероятностью соответствия биосфере. Одна, скалистая, с умеренной гравитацией. Вторая, океаническая, но с архипелагами. Вокруг системы, плотный астероидный пояс, внутренняя звезда, стабильный карлик, идеально для долгосрочного обустройства. Тихо вздохнув, он коротко кивнул. Тогда запусти протокол исход, а потом, немного подумав, все же добавил. Пора им уже вспомнить то, для чего они все вообще сюда летели. Это был новый протокол, один из тех, что они с Сисой подготовили в последние дни. Не автоматическая эвакуация, не жесткое переселение, а выбор. Система, сам ковчег, теперь знал, как ему нужно дальше действовать. Когда зонды подтвердят безопасность планет, весь планетоид переместится в новую звездную систему. Он не был просто станцией или кораблем. Он двигался, как древняя комета. Не быстро, не по капризу, но неотвратимо. И там начнется новый этап. Жителям ковчега будет предложен выбор. Они смогут поселиться все вместе, в едином анклаве, все выжившие, все вырванные из старых миров, объединенные общей трагедией и общей надеждой. Или же, если они пожелают, смогут разделиться по видам, культурам, языкам. Каждый народ, каждый клан, каждый отдельный род обретет свой участок, свою территорию. Ковчег предоставит базовые модули инфраструктуры, автономные генераторы, системы водоочистки, защитные купола. Сима продумала все. Это был ее и Серга прощальный подарок тем, кто прибыл в эту галактику в поисках нового дома. Кроме этого, каждому населенному пункту будет предоставлен ограниченный доступ к технологиям. 3D-репликаторы базового уровня, конструкторы инфраструктуры, переработчики, даже небольшие модули по созданию защитных дронов. И, что особенно важно, свобода добычи ресурсов. Астероидный пояс, расположенный у границы системы, станет своего рода общим хранилищем. Туда смогут отправляться автоматические шахтные зонды, чтобы собирать редкие материалы, уран, платину, редкоземы. Все, что нужно для долгосрочной автономии, но только после высадки. Не на борту ковчега. Это было одно из ключевых правил. Не дать начаться войне за технологии, пока все еще живут в одной банке. И когда этот процесс завершится, когда все переселение будет завершено, когда разумные начнут сеять первые зерна на новой земле, когда первые дети родятся уже не на ковчеге, а под новым для них, но теперь уже родным небом, тогда ковчег развернется и уйдет. Он вернется сюда, где и был все это время, в эту туманную, холодную звездную систему, богатую залежами металлов и незатронутыми поясами обломков. Он станет базой добычи, медленной, терпеливой, методичной. Сима и вспомогательные кластеры и сами позаботятся о логистике. Там не будет больше людей, никакой живой разумной жизни. Даже те самые дикари, в виде людей-насекомых, и людей-ящеров, будут вынуждены покинуть ковчег. Останутся только автоматические цеха, сборочные платформы, бурильные комплексы. Ковчег будет собирать, перерабатывать, ожидать. Ведь когда-нибудь кто-то еще может прийти. Серг задумчиво взглянул на проекцию. На фоне чернильного космоса вдалеке показалась крохотная пульсирующая точка. Это уходил один из зондов. Он исчез, словно капля в океане. Но именно от него зависело, каким будет завтрашний день для десятков миллионов разумных. Он сидел в своем кресле, чувствуя не вес тела, а вес решения. «Хорошо», — наконец проговорил он. «Пусть знают, я не бросил их». В этот раз Сима промолчала, но где-то в глубинах ее молчания ему все же послышалось. «Они уже знают». Массивные фиксаторы медленно отщелкнулись, словно цепи, державшие зверя. Металлический гул прокатился по внутренности Мангара, и клинок пустоты чуть дрогнул. Внутри, еле ощутимая вибрация, за пределами, грандиозная, почти церемониальная тишина. Корабль двигался вперед, словно пробуждающийся исполин. Он плавно, величественно начал отрываться от посадочной платформы. Снизу расходились концентрические волны голубоватого света, остаточное сияние антиплазменных стабилизаторов. Все вокруг было залито серебристо-холодным светом прожекторов, и этот свет скользил по обводам корпуса, подчеркивая то, как чужеродно он выглядел среди грубых стен ковчега. Серг сидел в капитанском кресле, похожим скорее на трон из темного металла, пронизанный кабелями, сенсорными волокнами и мягкими зонами нейроинтерфейса. Его ладони слегка подрагивали, хотя он держался за подлокотники. В груди колотилось что-то тяжелое, неровное, слишком быстро, слишком остро. Он смотрел сквозь панорамный экран, и страх медленно наползал, как холодный туман. Перед ним ни купол, ни небо, ни потолок. Пустота, бесконечная, открытая, неумолимая. И под ним уже не было ничего, ни земли, ни знакомых стен, ни остова улиткообразных галерей ковчега, только слабый мираж платформы, стремительно исчезающий внизу. Он поймал себя на том, что вцепился пальцами в кресло. Ладони вспотели, нет твердой почвы под ногами. Он был охотником. Всю свою жизнь Серг провел среди деревьев, трещин, корней. Там всегда было небо, даже если оно было мутным. Там был запах мха, дыхание ветра, тени от листьев. А здесь не было ничего. Перед ним, за прозрачной переборкой, ворота ангара все еще продолжали открываться. Медленно, как створки храмового алтаря, каждая секция втягивалась в массивные боковые проломы, освещенные сигнальными маяками. Механизмы скрежетали приглушенно, как будто понимали значимость момента. И вот, в последний миг, пелена развеялась. Перед носом корабля распахнулась космическая бездна. Она не была тьмой. Это было состояние, почти живое, глубокое, пульсирующее. Там, за вратами, горели звезды. Хрупкие, далекие. Некоторые, ярко-белые. Некоторые, алые. Некоторые, как застывшие слезы. А чуть ниже, вся внешняя оболочка ковчега. И Серг вдруг понял, насколько он огромен. Снаружи ковчег не был тем монолитом, каким казался внутри. Он был испещрен, как ракушка, обросшая кораллами, трещинами, вставками разных эпох. Тут были залатанные участки корпуса, выцветшие гербы забытых рас, обломки каких-то модулей, ржавые антенны, косые шахты. Где-то крутились устаревшие солнечные панели, а в другом месте зияла пробоина, замороженная пустотой, но не заделанная до сих пор. Местами он выглядел почти живым, вцепившимся в жизнь сквозь миллионы лет. Его подпирали кольцевые обводы, старые обсерватории, судовые парки и выступающие, как гнезда, модули временного жилья. А на одной из остекленных платформ даже были видны силуэты, маленькие, как пылинки. Кто-то наблюдал за стартом. Серг глубоко вдохнул. Сейчас его глаза горели. И в этом пламени было все, и страх, и свобода, и сомнение. Я действительно ушел. Уже не просто выхожу за периметр охоты. Я ухожу из мира. Сима тут же отозвалась, как будто прочитала его мысли. Харус докладывает, что готовность системы к гиперпространственному маневру 54%. Ожидается стабилизация инерционного поля через 27 минут на крейсерской скорости. Он слегка кивнул. В уголке интерфейса отобразилось, как внешние огни ангара медленно уплывают назад, и корабль перешел из свободного дрейфа в более медленно, грациозно. Клинок пустоты постепенно отдалялся от ковчега. Его длинный, обтекаемый силуэт отбрасывал еле заметную тень на фоне планетоида. Свет звезд начал проскальзывать через выпуклые сегменты обшивки, создавая причудливые отблески. Он почти не чувствовал движения, но панорама позади, ковчег, становился все меньше. Теперь он напоминал содранную шелуху давно отжившего организма. Почти мертвый, почти ушедший, но он будет жить. Пока я ухожу, он будет рождать новое. Серк опустил голову. Его сердце наконец замедлило свой ход, руки отлипли от кресла. Он снова посмотрел вперед, в будущее, в звезды. И тогда корабль развернулся, медленно, как в танце, против солнца этой системы. Его корпус затрепетал под вспышками подпространственных якорей. Плазменные спицы вгрызлись в ткань космоса. Оболочка слегка выгнулась, будто готовясь к прыжку в иную плоскость реальности. На мгновение стало совсем тихо, а потом вспышка, и клинок пустоты исчез из обычного пространства, оставив после себя лишь призрачный след в энергетических спектрах, как вздох, как прощание. Он ушел, навстречу неизведанному. Все это время Серк все так же сидел, практически вжавшись в кресло капитана. Его слегка подрагивающие руки лежали на подлокотниках, сердце билось слишком быстро, а глаза были прикованы к панорамной проекции, что распахнулась перед ним, словно гигантская небесная вуаль. Интерфейсы исчезли, шторки скрылись в броню, и теперь перед ним был только космос, живой, молчаливый, пугающий и прекрасный. Перед носом корабля медленно расплывалось пространство, как будто ткань Вселенной начала растягиваться, покоряясь чему-то невидимому. Звезды, те, что были точками, вдруг расплавились в линии, тонкие, как нити света. Тени углов корпуса заискрились, не плазмой, а внутренней реакцией самой геометрии. Сима прошептала: «Гиперпривод активирован. Синхронизация параметров. Завершено. Начинаю прорыв субгиперслой». И это случилось. Прыжок. Без звука. Без рывка. Только волна дрожи, прошедшая через все. И внезапное осознание того, что все изменилось. И эта огромная проекция перед Сергом затопилась бурлящим светом. Звезды исчезли. Вместо них – световые водовороты, тянущиеся в бесконечность. Казалось, что само пространство стало текучим, как жидкое стекло, преломляющее небо и тьму. Где-то вдали сверкали какие-то огненные петли, там, где гравитационные следы пересекались. Где-то мелькали искривленные кольца пустоты, в которых сворачивались отражения. По бокам пролетали тени из искаженных звезд, как будто мир растягивался вокруг, унося за собой законы обычной физики. Визуально все казалось и туннелем, и пузырем, и озером, одновременно. А его корабль скользил вперед, словно на крыльях внутри этого шепчущего света. «Так вот ты какое гиперпространство», — подумал Серк, и у него перехватило дыхание. Ему стало странно легко, как будто давление реального мира спало. Ни масс, ни времени, ни высоты, только корабль, он сам, и бесконечность. Серебристые огоньки плавно ползли по внутренней обшивке, как живые молнии. Сбоку от кресла всплыли мягкие контуры интерфейсов, но он не смотрел на них. Он смотрел только вперед, куда-то туда, в невозможную даль. Гиперпространство не ревело, не дышало. Оно ждало, как древний океан, в который опустили крохотный корабль. И в этот момент Серк почувствовал себя не просто капитаном, не просто человеком. Он почувствовал себя тем, кто вышел за грань дома, за грань рода, за грань звезды.